Глава 27. Напряжение в помпезном зале на таком же высоком уровне, как организация и сервировка. Столы ломятся от изысканных яств. Музыканты играют слишком виртуозно, чтобы быть просто сопровождением банкета. Дамы сверкают бриллиантами и платьями примерно в том стиле, который подобрал мне черный. Одна в таком же. Это какая-то баснословно дорогая новая коллекция именитого кутюрье, оказывается. Когда красотка проплывает мимо нас в шелках и туманах, накрывая облаком густого парфюма, мы невольно переглядываемся с черным и улыбаемся. «Молодец, девочка. Иногда твой характер очень кстати». Не может не заключить Даниил, сам удовлетворенный тем, что казуса удалось избежать благодаря тому, что я сыграла против правил и напялила другое платье. Не проходит и минуты, как мы заходим в зал, а уже становимся предметом пристального внимания всех и вся. Наверное, я никогда в жизни не чувствовала такое количество обращенных на меня взглядов и шепотков в спину. Переглядывание, перешептывание, просто смотри на подлупу микроскопа. Представляю, какой швахт произошел сразу, как только стали известны подробности нашего сближения с черным. И я сейчас, конечно же, даже не про каирские приключения, а про его откровенное пренебрежение одной дочерью Немезова и внимание к другой. «Расслабься, Саша», — шепчет он мне, кладя руку на поясницу. «Они в любом случае бы извергали яд. Эти люди похуже скорпионов в твоей любимой пустыне. Сосредоточься лучше на любезностях в адрес своего папки, который сейчас к нам подойдет. Волнуется, наверное, за доченьку-ботаничку, тихую и безобидную». И действительно, не успеваем мы присесть, в поле зрения появляется отец. Он здоровается с нами, подчеркнуто дружелюбно, словно бы показывая всем окружающим, как мы близки. Это тоже игра на публику. Между бровей залегла морщинка. Значит, есть повод для нервов. Неужели так за меня волнуется и правда? Черный тоже демонстрирует расположение. Обменивается парой дежурных фраз с отцом, а потом откланивается на пару минут, отвлеченный еще каким-то разговором с подошедшим к столу грузным мужчиной. «Могла бы и позвонить», — говорит он мне тихо, нагнувшись, стоит черному скрыться. «Мы все с ума посходили, куда ты пропала. Может, он тебя убил и зарыл». «А разве не на это ты рассчитывал?» Усмехаюсь я, выплескивая яд обиды на отца. «Пап, давай без этого ханжества. Ты сам отдал меня бандиту, а теперь изображаешь заботу». Мы говорим тихо. Надеюсь, и правда выглядим, как шушукающаяся семья. «Не ерничай, Сашка, мне все рассказали. Сама виновата, крутила хвостом перед ним. Вообще-то мать тебя обыскалась. Она мне все уши прожужжала, какой я урод, мерзавец, и не уберег ее дочь. Ты в Египте, говорят, была. Что, не заехала к ней?» «Не заехала. Знал бы он, что вообще я пережила. Явно было не до заездов». «Она вообще-то сюда летит», продолжает он давить. «Спасать из бандитских лап. Поговори с ней и успокой. Не нужно провоцировать черного». Я напрягаюсь. Зачем она летит? Мы ведь списывались с ней. Да, немногословно, но я говорила, что все нормально. Просто для того, чтобы не посвящать во все подробности. А еще снова хочется гомерически смеяться. Вот что так волнуется отче. Потому что боится, что мама с черным дел натворит. А она может. «Кстати, к нам в дом снова наведывались по твою душу. Что ты там за дела мутишь, Сашка?» Продолжает возмущаться отец, но в этот момент возвращается черный. «Отец не дал заскучать?» Грациозно протягивает руку, приглашая меня встать. В этот самый момент начинает играть приятная мелодичная музыка. Он ведет меня за собой, явно на танцпол. Из разных концов зала к нам присоединяются другие парочки. «Что за романтика на бандитской сходке, Даниил?» Саркастирую я. «Потому что сильно волнуюсь. А когда я волнуюсь, всегда саркастирую». Он усмехается. «Ты бы предпочла, чтобы тут играло что-то в стиле «Запахло весной, метелем отбой»?» Я тоже хмыкаю. Мы переглядываемся. «Романтика в таких местах всегда уместна. У бандитов и хулиганов, Саша, самые красивые женщины. А когда красивые женщины умные, послушные, покладисты, их нужно баловать». В этот момент в унисон его слов начинает играть одноименная песня. «Никогда». Никогда бы не думала, что эта атмосфера может меня зачаровывать, но да, черт возьми, сейчас это очень кстати. И саундтрек тоже. Его рука на моей талии, красивый саксофон и низкий баритон искусного певца — это песня с неоспоримым шармом российских ресторанов. Такой дух действительно колоритен и органичен. А черный и компания вокруг как его воплощение. Странный мужчина. Еще вчера он был почти арабом из пустыни, а сегодня... Сегодня он идеально вписался в центр Москвы. Мы почти молчим, лишь иногда переглядываемся. Когда переглядываемся, неминуемо обмениваемся горячими дыханиями, а не как слова. Я действительно расслабляюсь, как он велит, а еще почти перестаю думать о том, сколько же на нас сейчас глаз устремлено. «Хочу уйти отсюда с тобой», — шепчет он мне в ухо. По телу бежит дрожь. Его рука ощутима для меня, но незаметно для других ласкает косточки на спине. «Когда будет можно?» Невольно сама дрожу. «Мне хочется. Хочется сейчас с этим мужчиной, вопреки всему. Парадоксально, но именно в постели Чернов для меня понятнее всего. И да, я хочу его». Грешно признаваться, но все эти взгляды, женские с завистью на него, мужские на меня, с интересом, который во многом мотивирован первопричинным вниманием ко мне Черного, будоражат. Этот мужчина эксклюзивен. Пусть опасен и непонятен. Мелодия постепенно уходит в пьяно и вовсе замолкает. Слышу аплодисменты. Мы отрываемся друг от друга. Он чуть заметно улыбается. «Дай мне 5 минут и едем. Скажу пару слов Чечелидзе и заберу тебя у столика. Я лучше в уборную зайду, макияж поправлю». Не садясь обратно, иду в уборную. Поправляю волосы, макияж, освежаю лицо. Забавно, никогда не думала, что наступит день, и мне будет важнее то, как я буду выглядеть тет-а-тет с мужчиной, чем на глазах сотен в зале. Уже хочу выйти, как в помещение заходит Марго. Я видела ее на отдалении, но она сделала вид, что меня не замечает. Не поздоровались. Ну, идет она нафиг. Не нужно вешать на меня всех собак. «Что, довольна?» Без приветствия кидает мне ядовито. «Этого добивалась дрянь?» Опять эта агрессия. Все никак не угомонится, что Черного упустила. «Марго, хватит всех судить по себе. Как Ира?» «Как Ира тебя интересует?» «Не придумывай. Знаю я все про тебя. Никто тебя не интересует. Гнилая ты и продажная стерва. Никакущая. И что он в тебе нашел? Ирка хоть свежая. Кстати, судя по всему, и сам разочаровался, раз просто водит за собой как шлюху. Предложение он тебе ведь не сделал? И не сделает. У него таких, как ты, вагон и маленькая тележка. Еще и к моей доченьке потом прибежит. Они такое любят. Всех перемерить. А ты, по-моему, только о том и думаешь, кто кого и как имеет». Она подходит ближе. Шипит зло, заглядывая в глаза. «Дура ты, Сашка. Ничего о нашей жизни не знала и не знаешь. Этот твой Черный и так нас всех переимел, особенно твоего отца. И если ты реально решила, что у него к тебе чувство или симпатия, дура вдвойне. Он просто понял, что ты более ценна старому козлу Немезову. Вот и решил над тобой поглумиться, с тобой поиграть ему назло. Черный никогда не станет нам ни другом, ни союзником. Потому что твой отец сделал ему такое, что не прощают». Я зависаю на словах мачехи. Они вибрируют сразу целым букетом противоречий. В горле спирает. О чем она вообще? Что он сделал? Она словно бы отмирает от своего транса, смотрит на меня растерянно и даже испуганно. «Это не моя тайна, и я уж точно не собираюсь ее тебе открывать. Играй свою роль послушной игрушки и надейся, что легко отделаешься и улетишь в свой паршивый Египет копаться в пыли. Вот тебе мой совет». И да, на самом деле глобально я рада, что Ирка оказалась в стороне от этой всей грязи. «Какой грязи? Объясни ты мне, наконец». Она лишь фыркает и разворачивается. Я застываю. Но она тут же разворачивается на каблуках и пропадает за дверью. Я стою, как будто меня с ног до головы помоями облили. И предчувствие какое-то нехорошее. Смотрю на часы и понимаю, что задержалась тут. В фойе уже и Черный, явно нетерпеливо меня ожидающий, и отец. Надо же, заботливый. Вышел лично дочь проводить из зала. В постель к бандиту. «Едем?» — отрывает глаза от экрана телефона Черный. Хоть отец стоит рядом и что-то ему говорит, он его игнорирует, словно бы тот муха. Видно, что его настроение заметно пожухло. Что произошло за это время? Едем. «Саша, можно тебя на одно слово?» Слышу голос отца в спину. Торможу. Он берет меня за локоть и снова наклоняется, чтобы произнести тихо. «Мать, постарайся успокоить, чтобы быстрее уехала. Нечего ей сейчас тут делать. Времена нынче неспокойные». Пораженно смотрю на него. Это волнение такое или что? Что вообще происходит опять, а я не в курсе? Киваю, задумчиво выхожу следом за Черным. Этот вечер принес слишком много вопросов.